Production. Это новый раунд, парни. Поехали. Новый раунд старого боя. Мы не из тех, кто будет драться до крови. С плотой крови создан наш путь. Если не веришь, попробуй проверить наш труд. Я верю, что все беды перетрет верность цели. А все, кто против, просто отойдут от дела. Смотрим в будущее смело. Это точка зрения мастера своего дела. Я сочиняю рифмованные прозы. Мой бред в голове переходит в грезы. В твоей треке звучит сейчас новый век. Когда ты слышишь этот трек, человек, быть может, кто-то назовет меня гениальным. Но если все же так, это будет феноменально. Я старанно подошел к этой песне. Видела что-то как бы как мне неинтересно. Давайте честно говорить о себе. Не продаю свое стремление те залавы. Это мое мнение. Мой путь, быть может, кто-то в итоге не оценит труд. Труд, ах, труд, труд, я буду делать это. Несмотря на то, что не заметен пепел моих эмоций, страсти, больше строчек. Сюда вложено новый раунд старого боя. Мы не из тех, кто будет драться до крови. С плотой крови создан наш путь. Если не веришь, попробуй проверить наш труд. Я верю, что все беды перекрет верность цели. А все, кто против, просто отойдут от дела. Смотрим в будущее смело. Да, это точка зрения мастера своего дела. Нет, я не тру, ведь я не тру, баксы в пальцах. Свой хлеб смазываю, не играя с мальцем. Свой рэп делаю не для клубных танцев, а лишь для того, чтобы показать став свой. Вот так, да. И не иначе, братья, намотывая на уст, запоминай дальше. Не выношу фальши, я как и раньше. Пластмассовых эмоций и ганжи. Спасибо всем родным за то, что терпят меня. Спасибо близким людям, спасибо всем друзьям, моим врагам за то, что стал сильней, наглей, хитрей, а дальше яростней. О чем тексты писать? Это дело каждого. Какую музыку делать? Это очень важно. Научить кого-то, да ну, мать его, не нужно мне этого. Вот так-то. Новый раунд старого боя. Мы не из тех, кто будет драться до крови. С плотой крови создан наш путь. Если не веришь, попробуй проверить наш труд. Я верю, что все беды перетрет верность цели. А все, кто против, просто отойдут от дела. Смотрим в будущее смело. Это точка зрения мастера своего дела. Точка зрения мастера своего дела. Да. Это PS. Точка зрения. Запомни эти два слова.